Утром Аная позвонила ему. Бихар с просонья некоторое время не мог понять, кто эта маленькая смуглая девушка с короткой стрижкой, одетая в помятую футболку и клетчатые шорты. После прошлой ночи в виртуалнете Аная ассоциировалась у него исключительно с эффектной леди-бабочкой в сексуальном наряде. «Я прибралась за нами. Почти всю ночь полы драила», — сказала она, неуклюже пытаясь завуалировать тему разговора. «Теперь ни один следопыт не узнает, где и как мы наследили». «Уже радует. Не хотелось бы нарваться на неприятности». «У тебя сегодня выходной?» «Ну да». И не успел он предложить Анае сходить куда-нибудь в реальном мире, заиграла мелодия параллельного звонка из космопорта. «Так, кажется, отдохнуть мне сегодня не удастся», — простонал Бихар. «Бедненький», — посочувствовала ему девушка. На голом экране стика возник начальник Бихара Йохан Госсенс, суровый фламандец, родители которого бежали на Марс из европейского халифата, когда началась очередная волна насильственной исламизации. «Нам нужна помощь. Тут жуткая зоопарка. По орбите с огромной скоростью носится невероятное количество расчлененных робокотов и кусков стальных контейнеров. Они уже повредили два спутника связи. Спутник метеоритной защиты и 4 метеоспутника. Галеоны не могут причалить к Фобосу. Пилотируемые полеты в космос отменили на неопределенный срок». Спустя час Бихар уже был на космодроме. Там царила дикая неразбериха. Из-за выхода из строя спутников связи некоторые города Марса остались без Винета и находились на грани бунта. Вокруг космопорта скопились тысячи нервных пассажиров, ожидавших посадки на галеоны. Эти и прочие неприятности можно было устранить, только очистив орбиту от мусора. Бихара тут же усадили за терминал вместо сменщика, проработавшего всю ночь, и уже едва живого от усталости. После чашки неизменного кофе он поднял свой грузовик в космос. На орбите Бихар выключил антигравитационную установку и с небольшой скоростью начал облет Марса. Голографические камеры высокого разрешения создавали впечатление, что он парит в невесомости посреди полностью прозрачной кабины космического корабля. Внизу, у подножия Элизиума, сияла огнями невероятно огромная ночная капелла. По берегу Северного океана располагались самые большие города Марса. 20-километровый Олимп нависал над тремя из них — Вегой, Ригелем и Тайгеттой. В океане можно было увидеть огоньки множества кораблей, перевозивших огромные контейнеры с грузами, совершавших туристические круизы или забрасывавших сети в богатые морские угодья Марсианского океана. Планету опутывали ниточки воздушных трасс-флагеров, похожие на плотную светящуюся паутину. Когда корабль оказался на освещенной солнцем стороне планеты, на радаре появились первые останки уничтоженных роботов. Первым трофеем стала оторванная голова с торчавшими из шеи проводами и искорёженным металлопластиковым позвоночником. Бихар ловким движением манипулятора забросил ее в грузовой отсек. Вскоре космического мусора стало намного больше. Бихар перевел беспилотник в режим мысленного управления, а руки отдал манипуляторам. К концу смены у него в трюме скопились тысячи частей пушистых роботов и несколько крупных обломков контейнеров. Бихар повел корабль на специальную посадочную площадку, где его дожидались уже роботы-грузчики. Завершив многочасовой рейс, Бихар отправился в столовую в надежде встретить там Анаю, но ее там не было. Однако не успел он положить в рот очень вкусную котлету из мяса зубра, как появился его сменщик Киньятта, выспавшийся в комнате отдыха и теперь свеженький и бодренький, хоть и слегка помятый. Он сразу подсел к Бихару и поинтересовался. «У тебя есть робокот?» «Не, слишком дорогое удовольствие. Для моей совсем не космической зарплаты». «А хочешь, чтобы был? И причем бесплатно?» «Это как? А, да, понял. Ты думаешь, среди тех ошметков могут найтись уцелевшие?» «Не думаю, а точно знаю. Ночью кое-кто уже покопался в мусоре и вытащил трех почти что целёхоньких роботов. Нужен только мелкий ремонт». «А это вообще законно? Смахивает на воровство. — обеспокоенно спросил Бихар. «Нисколечки. Теперь все эти робокоты — просто мусор, который должны утилизировать. Компания получит страховку». «Ну, поесть-то хоть можно?» «Только быстро. Слухи распространяются мгновенно. Если не поспешим, вместо нас поживится кто-нибудь другой». Склады, куда свозили космический мусор, находились на другом конце космодрома. Расстояние было немаленькое, но Кеньята раздобыл антигравитационный скутер. На нем домчали в полсекунды. Через маленькую железную дверь они вошли на склад и оказались у подножья настоящей горы всевозможных частей робокотов и прочего собранного на орбите хлама. «Ого, да тут можно неделю копаться, пока отыщешь что-нибудь подходящее», — пессимистично произнес Бихар. «Терпение и труд все перетрут», — ответил Кеньята и полез вверх. Они чуть ли не по горло закопались в мусор в поисках уцелевших робокотов. Пришлось провозиться почти до часу ночи, прежде чем обнаружился серенький робокот, у которого отсутствовала одна лапа и был сильно изуродован хвост. Но лап и хвостов вокруг валялось более чем достаточно. «Как будем делить?» — спросил Бихар. «Бросим жребий. Победитель забирает этого, а проигравший ищет дальше». «Давай». Кеньята достал из кармана большой мусорный мешок и положил в него две оторванных лапы — черную и рыжую. «Если вытаскиваешь черную лапу, то забираешь этого робокота, а если рыжую, то его забираю я. Согласен?» Бихар кивнул и сунул руку в мешок. Ему повезло, и он вытащил черную лапу. Кеньята заметно расстроился и принялся яростно переворачивать мусор. Бихар же занялся поиском запчастей для своего нового робота, подходящих по цвету. Это ему не удалось. Все серые лапы и хвосты оказались в таком состоянии, что пришлось довольствоваться черными. Ну, подумаешь, будет двухцветный кот. Кеньята тем временем обнаружил абсолютно целого робокота, только с обгоревшей шерстью, и сразу перестал ненавидеть Бихара за его удачливость. «Только не включай сразу», — сказал сменщик. — «Как только ты его включишь, программное обеспечение начнет связываться с компанией и требовать регистрации. Пока не зарегистрируешься и не подтвердишь, что ты купил этого робота, а не украл, он не активируется. Будет сидеть, тупо моргать глазами и предлагать зарегистрироваться на портале корпорации RoboCode. Нужен хороший хакер». Перед тем, как отправиться домой, Бихар позвонил Анае и напросился заглянуть к ней по очень важному делу. Девушка жила в такой же маленькой квартирке, как и он, только в более престижном районе, и обставлена та была куда лучшей мебелью. В мягком кресле лежала, свернувшись калачиком, трехцветная робокошечка с голубым бантиком на шее. «И что за важное дело такое в 3 часа ночи?» — спросила она. Бихар вывалил из мешка робокота и его запчасти. «Ты случайно не знаешь, где можно починить это и хакнуть программное обеспечение?» Робокошечка открыла один глаз и окинула заинтересованным взглядом искалеченного собрата. «Ого, и кто это его так?» — поинтересовалась она, лениво потягивая лапками. «Сделай нам лучше чай, Лиза», — велела ей Аная. «Мне кофе», — уточнил Бихар. «Кофе вредно для сердца. И на ночь его пить не рекомендуется. Вырастить новое сердце стоит 180 тысяч марселов. Лиза, ты первосортная зануда. Просто свари нам кофе, а не читай нотации». Робокошка вальяжно, с независимым видом, надела цветастый фартучек и отправилась на кухню. «С тех пор, как в них начали закладывать индивидуальные характеры, они сделались просто невыносимы», — пожаловалась хозяйка пушистого изделия. «То-то было раньше. Робокот сделает то, робокот сделает это, и робокот делает. А теперь обязательно назови его по имени, да погладь, да приласкай». В Альтаире у Анаи не оказалось знакомых, способных починить домашнего робота и взломать его программное обеспечение. Все ее связи, в том числе и сомнительного свойства, остались в капелле. «Через 2 дня у меня выходной. Тебе тоже положен отгул за сегодняшнюю смену. Можем сгонять в капеллу», — предложила девушка. «Полетим на моем флагере. Так будет дешевле, чем на поезде или орбитальном лайнере.